Глава 20. Ветер завывал раненым волком, бил по лицу, пытался растрепать волосы, собранные в короткий хвост. Фенрир потер замерзшие ладони друг об друга, жалея, что сейчас нельзя обратиться к магии. Если только он попытается согреться с помощью колдовства, то испортит все то, что делал на протяжении часа, а этого никак нельзя было допустить. Руническое чародейство являлось его одним из самых любимых разделов в магических науках, но и одним из самых сложных. Норизден считал, что ее многие недооценивают. Не понимают, какая мощь скрыта в тайном забытом языке, что родился еще задолго до появления мира. Тонкий алый луч срывался с мужских пальцев, вырисовывал на белоснежном нетронутом полотне изогнутые символы. Они впитывались в снег, освобождая место следующему плетению, которое накладывалось поверх предыдущего. Виток за витком Фенрир создавал колдовство, за которое всего несколько дней назад и не подумал бы взяться. Решил бы, что все это слишком сложно. Невыполнимо. Но теперь... Теперь у него была цель. У него наконец-то появилась в этой жизни цель, к которой хотелось идти, ломая все преграды. Согрев ладони дыханием, парень отвлекся на мгновение, бросил взгляд в сторону замка, виднеющегося вдалеке, и тихо выругался. Обед подходил к завершению, у него осталось очень мало времени, а Ирин уже скоро будет тут. Надо торопиться, спешить. Если он не успеет довершить начатое, то сюрприз не удастся. Руны мерцали на серебристом нетронутом снегу. Ветер поднимал пургу, которая острыми иглами впивалась в замерзшую кожу лица и рук, заставляла вспоминать самые изощренные слова, услышанные из уст модистки Академии Галейн. Но Фенрир не собирался сдаваться. Что может быть позорнее, чем остановиться в шаге от цели? Он уже и не помнил, когда в последний раз зима начиналась с таких холодов. Чаще всего на юге она была снежной, но теплой, а сейчас с природой творилось что-то странное. Даже река, которая, по рассказам архимагов, никогда не замерзала, покрылась толстой коркой льда. «Последний штрих!» Норизден проколол палец о шип на бляхе ремня и уронил несколько капель крови на снег. От холода он даже боли не почувствовал. А руническое плетение, которое теперь можно было активировать всего одним действием, было готово. Сил практически не осталось. Все они были потрачены на сильнейшее колдовство, которое можно было отнести к 7-й или даже 8-й ступени. Если бы кто узнал, что Фенриру с его 5-й удалась такая магия, никто бы не поверил. Его бы сочли лгуном. Подумав об этом, Норизден усмехнулся и прошептал посиневшими губами. «Вы просто недооцениваете руническую магию». Сейчас ему нужно было согреться и позаимствовать у стихии воздуха сил. Не боясь испортить созданное всего несколько минут назад колдовство, Фенрир прошел прямо по снегу к камню, который обозначил Айрин как ориентир. Запрыгнув на него, парень бросил еще один взгляд в сторону Академии Галейн и усмехнулся. А после медленно погрузился в состояние, которое мастер по аэромантии называл «вознесением». Отрешившись от мира, холода и мыслей, Фенрир начал медленное слияние со своей стихией, позволяя той наполнять его до краев. Он должен был управиться с этим до прихода Айрин. Он выглядел точно так же, как и в первую нашу встречу. И пусть тогда кривые зеркала искажали внешность, искривляли тонкий нос и выпучивали черные глаза, я не перепутала его бы ни с кем. Тем более, что тонкий шрам, тянущийся от правого уха до уголка рта, ни зеркала, ни длинные смоляные волосы спрятать были не в силах. «Сестричка Иро!» Низким хриплым голосом просмаковал мое имя мужчина и хищно усмехнулся. «Теперь-то мы поиграем. Или ты готова, наконец, отдать то, что принадлежит мне по праву?» Люди из культа дракона стояли за его спиной, прятали свои лица в тени капюшонов, ждали приказа. А я постаралась повернуться так, чтобы видеть и ящерок, и Фенрира, который медленно поднимался с камня. «Чертов предатель!» Посох мелко вибрировал в руке, вселяя уверенность. «Тебе?» — бросила я и усмехнулась. «По какому такому праву?» «По праву главы культа!» Как несмышленому ребенку объяснил мужчина и наклонил голову в сторону. «Так что, Иро, мы договоримся? Или ты опять попытаешься сбежать?» «Саджита!» Оружие в моих руках вздрогнуло, выпуская яркую стрелу. Она мигнула и растворилась в метре от колдуна. «Ну, раз не хочешь по-хорошему...» Он тихо щелкнул пальцами. Капюшоны слетели с ящерок. В руках мужчин появились посохи и мечи. «Убить! Инжененс Темпестас!» Фенрир оказался рядом со мной и направил заклинание на людей из клана дракона. «Что он делает? Это же он их призвал!» «Или нет?» Воздушная волна откинула мужчин назад, впечатала в стволы деревьев, засыпала снежной крошкой, вырвала из рук оружие. Устоял только один. Он лишь щелкнул пальцами, и нас с Норизданом самих раскидало в разные стороны, как тряпичных кукол. Между мной и Фенриром встал глава ящерок. «Жаль, что будет больше трупов, чем я планировал!» Растягивая слова, он медленно шел ко мне. Снег скрипел под подошвой ботинок. «А нет, не жаль!» Опираясь на посох, я встала. «Но оно того стоит, Иро!» Мое имя прозвучало как плевок. «Ведь только достойные имеют право на жизнь. Вот твои родители, например, его не имели. Раз смогли умереть от рук простых головорезов». Злость, раздражение, ненависть. Я вложила все эти эмоции в следующее заклинание, позволяя силе овладеть мною полностью. «Экса салведи долоре!» Шоковый разряд, усиленный эмоциями, с треском вырвался из навершия посоха. Ледяной воздух зашипел, пропуская через себя магию. Запахло озоном. А колдун усмехнулся и провел перед собой рукой, развеивая магию второго уровня. «Ты так слаба, Иро!» — проговорил он, сжимая руку в кулак. Воздух скрипом вырвался из легких, покидая их. Схватившись за горло, я отступила на шаг, не в силах сделать вдох. «Так слаба и так беспомощна!» Удар пришел сбоку, вогнул ребра и откинул к дереву. «Ардай артефакт!» Он протягивал руку, как нищий у храма. «Я, возможно, сохраню тебе жизнь!» «Поди-ка ты туда, куда бабы гулящие ходят!» Просипела я, ломая его колдовство так, как учил Барри. Силой воли. «Надо же!» Удивление на его лице было кратковременной вспышкой. «Неужели и впрямь Галейн может чему-то обучить?» «Аугуэ!» Шаровая молния сорвалась с моих пальцев и врезалась в снег у самых ног мага. Вверх взлетели комья земли, заслонили меня от противника всего на миг. Но этого времени хватило на перегруппировку. За эту долю секунды я успела подняться, направить оружие на ящерку и бросить взгляд ему за спину. Там, у самого берега реки, отчаянно сражался Фенрир. Он уклонялся от заклинаний, не подпускал к себе мечников и раз за разом высвобождал силу, формируя ее в заклинание. У дерева лежал один из культа. Снег под ним окрасился в красный цвет. Но напирающих на Норриздана людей было еще слишком много. Предатель ли? «Конпедибус!» Из-под земли вырвались тонкие травяные корни, обвили мужские ноги и дернули вниз. «А нет!» Усмехнулся маг, проводя рукой перед собой и уничтожая помеху. «Ничему Галэн не учит. Неужели ты не смогла продвинуться дальше второй ступени, сестра Иро? Или зачем ты поступала сюда? Сбежать от меня хотела?» «Он сильнее, намного сильнее, а я не привыкла действовать напрямую». Боялась ли я? Да. И эта эмоция давала мне сил. «Саджита!» Стрелы зависли перед моим носом на какое-то мгновение, взлетели вверх и дождем рухнули на главу культа. Одна за одной они разрушались на яркие искры, разбивались о невидимую защиту, не наносили урона. «Я благодарен тебе, что ты сохранила для меня артефакт». Тонкие губы растянулись в усмешке. «Кто знает, что стало бы с ним. Останься кольцо в храме. А ты проносила его 20 лет, не позволив никому приблизиться. Это заслуживает награды. Магия прошла сквозь меня, впилась острыми когтями в легкие, обхватила ледяной хваткой сердце, надавила на ребра. Но ты ведь не хочешь награды, да, Иро? Не хочешь быстрой и безболезненной смерти? Колдун медленно сжимал кулак, усиливая неизвестное мне заклинание. Играл со мной вместо того, чтобы сделать все быстро. Дарил иллюзию того, что я могу победить. Шаг блуждающий. Он мог бы спасти меня, если бы был доступен. Если я сейчас постараюсь обратиться к этой силе, то на входе в другой мир, скорее всего, умру. Такая магия не прощает ошибок. Умереть тут или там? Разве есть разница? Воздух вокруг меня похолодел, начал наполняться голубоватым туманом. Еще немного. Еще чуть-чуть, и я смогу уйти отсюда. «Хорошая попытка!» — перекрикивая поднявшийся ветер, фыркнул мужчина. «Вот только ты забыла спросить у меня разрешение!» Когти впились в сердце. На мгновение орган перестал биться, меня тряхануло конвульсией, а потом отбросило магией назад. Как игрушку. Слишком слаба. Слишком беспомощна. Моих умений тут не хватит, а архимаги делают вид, что не замечают происходящего на их территории. Положиться не на кого. Я сама по себе. Не знаю, откуда взялись силы на то, чтобы встать. На то, чтобы поставить защитный купол, который засиял сиреневыми искорками. Отгородил меня от противника. Я даже не знаю, как моя защита выдержала 3 первых удара извне. Но того времени, что я выиграла, хватило. Шнурок лопнул, расцарапав кожу на шее. Ветер подхватил небольшой черный мешочек и беззвучно уложил его на сугроб. А в моих руках было зажато кольцо, из-за которого все и началось. Началось 20 лет назад. По исчислению мира Эврар. Пора положить всему этому конец. Проверить легенду. Кольцо льдом опалило кожу на среднем пальце правой руки. Оказалось чуточку велико. Но разве это важно сейчас? Сжав руку в кулак, прижала артефакт к груди и встретилась взглядом с ящеркой. Именно в это мгновение лопнул защитный купол, а главный жрец рассмеялся. «Неужели за все эти годы ты ни разу не посмела надеть его? Легенды ведь не зря говорят только о самых... достойных!» Магия обхватила горло огненным жгутом и вздернула вверх. Приложила спиной об ствол ели. Снег тяжелыми пластами рухнул с веток вниз, проламывая наст. «Не знаю, что было у тебя за задание, последнее из тени. Но разве теперь это важно?» Темные круги плыли перед глазами. Я видела силуэт Нориздена, который медленно оседал на снег. Магия хлестала из него во все стороны, пронзая заклинаниями жрецов из культа дракона. Но этого было мало. Очень мало. Все же не предатель. Именно с этой мыслью я потеряла сознание. Последнее, что почувствовала перед тем, как нырнуть в липкую мерзкую тьму, то, как с моего пальца слетает артефакт, способный пробудить в человеке силу истинного дракона. Ундина сидела на огромном камне, об который разбивались на капли огромные волны. Они шипели, распадались белой пеной и возвращались к истокам. Русалка расчесывала длинные волосы костяным гребнем и напевала какую-то до боли знакомую мелодию. Повернувшись ко мне, она приподняла зеленые брови в немом вопросе, а потом вздохнула, ударила хвостом по волне и проговорила. «Как твои дела, Айрин? Как проходит обучение в Галейне? Мне кажется, или что-то пошло не по плану?» В ее голосе звучала издевка, но если поддамся, то проиграю. «И что ты хочешь, чтобы я тебе ответила?» — фыркнула я, прикрываясь ладонью от противных холодных капель. «Я сделала все, что было в моих силах, но этого мало. Победить архимага со второй ступенью нереально!» Информация о том, что главный жрец культа дракона обуздал все 4 стихии, пришла откуда-то свыше. Словно я всегда знала это. Довольно странное чувство. «Идти к цели 20 лет и сдаться в шаге от выхода?» Ундина тряхнула голой грудью. «Я тебя не узнаю. Неужели это ты та самая девчонка, которой я открыла доступ к силе? Ты изменилась, Айрин. Правда, в словах элементаля все же была, но какой от этого прок, если все закончилось именно так? Она молчала, смотрела на меня с какой-то странной усмешкой и неизменно тормозила огромным хвостом накатывающие волны. Брызги летели во все стороны, расходились кругами по воде, что успокоилось у моих ног. «И что ты теперь от меня хочешь?» Голос звучал ровно, но слова царапали горло. «Уже все закончилось. Я потеряла артефакт, веру и... жизнь». «Жизнь?» Брови Ундины вновь взлетели вверх. «Ты думаешь, что умерла?» Пазл медленно складывался в одну простую, но очень красочную картину. «Если бы я умерла, то не встретилась бы со своим элементалем. Не стояла посреди водной глади и не чувствовала себя так, будто все идет своим чередом. В прошлый раз Ундина явилась ко мне тогда, когда мне нужна была ее помощь. Сила, поддержка!» «Когда ты получила вторую ступень?» — шепнула мне хвостатая и звонко рассмеялась. «Но Мэстет сказала...» «Не верь людям!» Она злобно ударила ладонью по волне. «Никогда не верь людям!» «Значит ли это, что ты открыла мне доступ к силе дальше?» — спросила я, наблюдая за тем, как расцветает довольная улыбка на лице элементаля. «Третья ступень? Сейчас?» «Верно!» — шепнула она. «Теперь ты готова сражаться дальше?» «А какой в этом смысл, если там меня ждет Архимаг? Сейчас я могла тратить время на расспросы сколько угодно, ведь знала, что в реальности не прошло и мгновение. Ты лишь отсрочила мою смерть!» Русалка рассмеялась, а за ее спиной прямо в небе начала увеличиваться черная точка. Изображение проступило в момент, когда овал затмил большую часть морского пейзажа. Дерево. К нему магией прижата темноволосая девушка. Ноги дергаются в конвульсиях, кулаки сжаты. Шею обхватывает колдовская удавка. Она дергается последний раз и затихает. Правая рука разжимается, с пальца соскальзывает черное блестящее кольцо и падает в снег. Мужчина со шрамом через половину лица что-то шепчет. Магия отпускает девушку, отшвыривает ее тело в сугроб. Голова культа дракона бережно поднимает артефакт, очищает его от снега и вздрагивает. Произошло что-то такое, что требует его личного вмешательства. Времени больше нет. Игры закончились. Началась война. Он даже не взглянул на своих людей, даже не проверил, живы ли они. Мгновение, и на его месте пусто. Колдовство перенесло своего хозяина через пространство, туда, где он был необходим. Оторвав взгляд от медленно потухающей картины, я повернулась к Ундине. На языке вертелось десяток вопросов, вот только задать их элементалю мне было не суждено. «Пора!» — усмехнулась она. «Не подведи, Айрин!» Удар хвостом был настолько неожиданным. Он выбил воздух из легких, откинул назад, а правая щека, которая досталась самым кончиком плавника, горела огнем. Вода приняла меня в свои объятия, потянула вниз, заполнила собой легкие. Последним, что я увидела, были пузыри воздуха, вырвавшиеся изо рта. Я вскрикнула. Воздух опалил и оцарапал горло. Закашлившись, перевернулась со спины на бок и зарылась пальцами в утрамбованный снег. Правая щека и впрямь горела огнем, словно к ней истинное пламя приложили. Меня трясло от пережитого, а в голове билась только одна мысль. Я потеряла артефакт. «Живая!» — вздохнули рядом. «Стихии с милости велись!» Вздрогнув от неожиданности, я резко села и тут же об этом пожалела. Голова закружилась, а перед глазами заплясали искры. Стараясь двигаться медленно, я повернулась и недоверчиво выдохнула. «Фриза? Живая?» Девушка утерла струящиеся по щекам слезы и повалила меня обратно на снег, придавливая весом своего тела. «Я так испугалась!» Левую руку прострелила короткой острой болью. «Слезь, пожалуйста!» – просипела я, а перед глазами запульсировали темные круги. Девушка отскочила и подала мне руку, помогая подняться. «Что ты здесь делаешь?» Да, как и показала Ундина, колдун с кольцом исчез. А на его месте почему-то появилась Фриза. и судя по тому, как горит щека, она приводила меня в чувство самым распространенным способом. Я окинула взглядом поляну и еле подавила стон. Снег изрыт так, будто по лесу пронеслось стадо диких кабанов. У реки лежат тела. Живых среди нет никого. А у камня сидел... Фенрир. Если соседка и пыталась мне что-то ответить, то я не услышала. Припадая на правую ногу и отмечая, что левая рука висит плетью вдоль туловища, я направилась в сторону злополучного камня, который должен был послужить ориентиром, а теперь служил опорой третьекурснику, который не был предателем. «Фенрир!» Я упала перед ним на колени, не в силах опуститься аккуратно. Правое колено прострелило болью, я вновь зацепила поломанную руку и зашипела от боли. Рядом появилась Фриза. Она вздрогнула, заметив количество трупов в радиусе метра, но не струсила. «Что здесь произошло?» — спросила она, опуская ладонь Норрисдену на лоб. «Он жив?» «Жив! Только истощен!» Она смутилась, пожала плечами. «Я втайне от Джамса записалась на факультатив по целительству. Знала бы ты, чего мне это стоило! Да и занятия были назначены чаще всего на вечер». Она опять пыталась оберегать брата и разделять с ним увлечения. Но меня это сейчас совершенно не заботило. Волновало только то, как скоро он сможет прийти в себя. Надо срочно отправиться в замок. Найти архимагов. Предупредить их о том, что ящерки проникли на территорию. Черт! Да как эта троица вообще могла допустить проникновение на земли Галейна? «Как ты тут оказалась?» — повторила я, наблюдая за тем, как от руки Фризы, лежащей на лбу парня, исходит слабое желтоватое свечение. «Ты сбежала непонятно куда, да еще и с оружием!» — в голосе прозвучали нотки обвинения. «Конечно, я запереживала и отправилась следом. Думала, заблужусь в этом демоновом лесу. А потом смогла обратиться к Дару и почувствовала тебя. И их. Что тут произошло?» «Позже. Я тебе позже все объясню, хорошо?» Фриза кивнула. «Хорошо. Ты сможешь перелить ему немного энергии?» «Посох?» Я крутанулась вокруг своей оси, вновь зацепившись поломанной рукой об землю. «В нем оставалась сила!» «Просто позови его!» Шепнул внутренний голос. А в памяти всплыли все тренировки с Барри. Мужчина приходил всегда с пустыми руками, но в самый нужный момент посох оказывался при нем. В учебнике было сказано, что, начиная с третьей ступени, маг в силах призывать оружие, с которым успел стать единым целым. Чем выше ступень, тем дальше расстояние, на которое срабатывает призыв. Вытянув вперед здоровую руку, я зажмурилась, представляя свой посох, своего защитника, подаренного названным братом. Знания, полученные на занятиях по телепатии, всплыли в памяти. Прошло всего какое-то мгновение между мыслью и действием, а потом мне в ладонь легла теплая рукоять появившегося прямо из воздуха посоха. Моего посоха. Перехватив его поудобнее, я направила навершие Фенриру в грудь и возобновила в памяти недавнее занятие по гидромантии. В данный момент радовало только то, что Норрисден не почувствует разницы между полученной от меня энергией и той, которую он мог поглотить из воздуха. В таких случаях грань между чистой и грязной, родной и чужой стихиями стиралась. Секунда. Другая. Оружие завибрировало, сигнализируя о том, что передача энергии началась. А Фенрир распахнул глаза, осмысленным взглядом скользнул по нашим лицам, а потом перевел его на навершие, упершееся ему в грудь. «Может, для начала поговорим?» — со смехом поинтересовался он. Спросил это так, будто ничего не произошло. Будто не напали на нас в лесу люди из культа дракона. Будто не потратил он все свои силы на то, чтобы убить их всех. Будто бы я не потеряла артефакт. Будто бы не провалила задание. Но дело было даже не в том, что я не оправдала звание сестры тени, а в том, что кольцо попало в те руки, в которые попасть никак не должно. В это мгновение я совершенно не думала о том, что могла умереть. Вполне логично, что при таком исходе меня бы уже ничего не волновало. А теперь поговорим. Я убрала посох, положила его на снег рядом с собой. «Ты имеешь какое-то отношение к тому, что здесь произошло?» Фриза напряглась. Я так и видела, как подмывает девушку взять меня за грудки, тряхануть хорошенько и вытрясти всю правду. Но то ли ее смущало мое состояние, то ли она ждала, пока я сама раскалюсь, но пока никаких серьезных шагов не совершала. «Имею!» — кивнул Норриздон и попытался встать. Получилось у него это со второго раза. «Я перебил кучу людей. Чую, так просто архимаги это не оставят». «То есть это не твой сюрприз?» На всякий случай уточнила я, игнорируя его руку и поднимаясь самостоятельно, с помощью посоха, опять переквалифицировавшегося в трость. «Конечно, мой!» — фыркнул третий курсник. «Всегда мечтал сразиться с пачкой магов, которые так и хотят меня убить!» «Это были ящерки», — тихо отозвалась я, переводя взгляд на Фризу. «В замке все в порядке?» Девушка обернулась туда, где должна была находиться Академия. Но в быстро сгущавшемся мраке что-либо разглядеть было крайне сложно. «Когда я уходила, все было нормально?» Ее голос предательски задрожал. «А что? Что-то не должно быть в порядке? Айрин, скажи мне уже наконец, что тут произошло?» Ответить я не успела. С той стороны, куда посмотрела Фриза, прогремел взрыв. Землю ощутимо тряхнуло. С деревьев посыпался снег. Птицы взлетели в темное небо с криками. «Джамс!» Фриза вскочила со снега, на котором до этого сидела, и метнулась к замку. «Стой!» Не знаю, как я нагнала ее с вывихнутым тазобедренным суставом. Отбросив посох, поймала подругу за предплечье здоровой рукой. И там, вдали, прогремел второй взрыв. «Что происходит?» Она повернулась ко мне, в глазах плескался страх. «Айрин!» «На нас напали. Напали на Академию Галейн», — коротко бросила я, готовясь подставлять ей подножку. «Там мой брат!» Она дернулась. «Пусти!» «Помнишь, что ты должна была мне желание за поступление сюда?» Слова царапали горло. «Я использую его. Я хочу, чтобы ты в ближайшие сутки не приближалась к этому замку». Тонкий укол магии коснулся сердца, словно подтверждая, что я озвучила свою часть сделки. «Нет!» Фриза вырвалась, отступила на шаг, а в ее огромных светло-зеленых глазах было столько боли. «Почему, Айрин? Почему ты говоришь это?» «Потому что твой брат не маленький, он справится». Я лгала настолько убедительно, насколько могла сейчас это сделать. «Но если ты туда пойдешь, то попадешь в руки к тем, кто напал на Галейн». «Кто напал?» Она всхлипнула. «Ведь это самая защищенная школа магии! Самая лучшая!» «Была. Пока Кольт Дракона не начал открывать свои учебные учреждения. Они убили одним выстрелом двух зайцев. Вернули артефакты, уничтожили конкурентов. Но об этом я вслух говорить не стала». А потом прозвучал еще один взрыв. «Если ты нарушишь договор, то пострадаешь. Магия не потерпит нарушения даже таких мелких договоров». Как можно небрежнее бросила я, вкладывая все силы в то, чтобы вновь призвать к себе посох. «А Джамас не переживет, если с тобой что-то случится». Это был удар ниже пояса. Но я не хотела, чтобы эта взбалмошная девчонка погибла так глупо. Я бы не пережила этого. Все же привязалась. «Подруга», — прозвучали ее слова в моей голове. «Надо уходить». Я даже не сразу узнала свой голос. «Фриза, идем!» Я понимала, что не оставляю ей выбора. Но и вступать в схватку сейчас было глупо. «Куда идем?» Она всхлипнула. «Если все так, как ты говоришь, то нападавшие должны были захватить всю территорию Академии. Мы не сможем уйти!» «Кажется, самое время прибегнуть к моему сюрпризу», — хмыкнул Фенрир, который все это время молча наблюдал за нашей перепалкой. Я повернулась как раз в тот момент, когда Норриздон капнул своей кровью на снег перед камнем. По глазам резанул яркий свет, вырывающийся прямо из-под земли. На белом взрыхленном полотне проступили рунические символы. Они хаотично передвигались, меняя свое месторасположение. «Ты так хотела встретиться со своей настоятельницей, что я решил тебе помочь!» Перекрикивая странный гул, продолжал говорить Фенрир. «Это телепорт, который перенесет к человеку, с которым ты настроишь ментальный канал. Со второй частью я тебе помогу. Но нужно, чтобы ты как следует представила эту женщину». Слова застряли где-то на полпути. Я с удивлением смотрела на покачивающегося от бессилия парня и чувствовала себя полной дурой. Неужели я и впрямь на какое-то мгновение поверила в то, что он предатель? Фриза первая шагнула к нему, обернулась, посмотрела мне в глаза, но так ничего и не сказала. Простит ли она меня? Поймет. Уже и не важно. Главное, что мне удалось сохранить ей жизнь. И Фенриру. Хотя в последнем моей заслуги не было. Но он тут, живой и здоровый. Насколько это, конечно, возможно после всего произошедшего. И на самом деле этого вполне хватит для счастья. Осталось только выбраться. Думать о том, что сейчас происходит в Галлэйне, мне не хотелось. «Говори, что нужно делать». Норрисдон встретился со мной взглядом, улыбнулся и протянул левую руку. Я подошла к камню, зажала посох между колен и вложила свою ладонь в его. «Фриза!» Норрисдон протянул девушке правую руку. «Приятно познакомиться». Дочка графа Казара лишь коротко кивнула, словно борясь сама с собой, а потом сделала несколько быстрых шагов и оказалась рядом с нами. «Вспомни то, которое хочешь попасть. Возроди в памяти какое-нибудь сильное воспоминание. Но не строй ментальный канал, этим займусь я. Фриза, тебя попрошу пока ни о чем не думать. Это займет совсем немного времени». Я зажмурилась, возрождая в памяти нашу первую встречу. Темно. Холодно. Страшно. Оборачиваюсь, потому что жду преследования. Жду кинжал в спину от тех, кто посмел пробраться в дом. Тех, кто убил на моих глазах всех родных. В ушах звенит мамин крик. «Малышка, а что ты тут делаешь?» За спиной стоит невысокая женщина, лицо ее скрыто под капюшоном. Но она тут же его отбрасывает. «От кого ты бежишь?» Я чувствую исходящую от нее силу, уверенность, защиту. И тянусь к ней. Руны под ногами засияли еще ярче, закружились в хороводе, мигнули. Я могла поклясться, что за мгновение до того, как портал сработал, меж деревьев появились темные фигуры. Но вот кто это был, мне разглядеть не удалось. Магия накинула на нас полог тьмы, перемещая в пространстве, унося из места, которое оказалось таким же незащищенным, как и все остальные. Открыв глаза, я осмотрелась. Мы стояли в просторном зале с высокими потолками и тонкими черными колоннами. Блестящий мрамор, разбитый на клетки, устилал пол. На стенах висели в массивных медных рамах картины, а окна прятались за тяжелыми темными шторами. «Тут?» – удивился Фенрир. «Кажется, мы оказались в каком-то заброшенном поместье. Фриза, я точно не твои мысли поймал?» «Не ее», – усмехнулась я, отмечая за одной из колонн легкое шевеление. «Теневые, примите сестру Ира в свою обитель. Я прошу у вас защиты и крова». Кто-то коротко выдохнул, а потом из-за колонн появились три тонкие фигурки. Совсем еще молоденькие девчонки, видимо, принятые в орден несколько лет назад. Они смотрели на меня с недоверием и подозрением. «Здравствуй, сестра Иро!» – прошелестела одна из них. «С какой целью ты явилась сюда?» «Мне нужно встретиться с сестрой Релин. Эти двое со мной. Им бы не помешала помощь целителя». «Тебе бы она тоже не помешала!» – прозвучал мягкий мелодичный голос. Я дернулась, чувствуя, как сердце заходится в бешеном танце, а в холл из коридора шагнула невысокая женщина. Она практически не изменилась, если не брать во внимание морщины у глаз и рта. Такой же хитрый взгляд, такая же таинственная усмешка. «Сестра Релин!» Я кинулась к ней, не отдавая себе отчета, обвела шею настоятельницы здоровой рукой. И она не оттолкнула меня, хотя и не приветствовала подобных проявлений чувств. Обняла. «Рада тебя видеть», — шепнула она, а через мгновение сделала шаг назад. И обратилась к застывшим сестрам. «Вы плохо расслышали? Найти целителя и расположить гостей! Быстро!» Фенрира и Фризу подхватили под руки и повели в один из коридоров. И если парень выглядел практически спокойным, то в глазах девушки я поймала непонимание, растерянность и обиду. Хорошо, хоть не злость. Значит, у меня еще есть шанс на ее прощение. О Джамасе я старалась не думать. «Тебе бы тоже не помешал целитель, Иро». Настоятельница кивнула на мою левую руку, которая висела вдоль туловища и двигаться в ближайшее время не собиралась. «Но что-то мне подсказывает, что ты вначале захочешь со мной поговорить». И, не дожидаясь ответа, женщина свернула в коридор, направляясь к одной из множества комнат. «Подумать только! 2 десятилетия прошло с нашей последней встречи!» — проговорила сестра Релин, толкая дверь и пропуская меня вперед. «Расскажи мне, как проходили твои дела?» «Для меня прошло всего 8 лет», — ответила, осматривая небольшую комнатку, в которой кроме 2 кресел, узкого стола и лежанки, ничего и не было. «И об этом я хотела бы поговорить чуть позже. Сейчас надо обсудить более важные дела». Женщина прошла к одному из кресел, поправила подол темного платья и села. Проковыляв к лежанке, я опустилась на самый край, встретилась взглядом с настоятельницей и задала вопрос, который пожирал меня все это время. «Почему ты не связалась со мной?» «Для построения ментальных каналов нужна магия, Иро», — одними губами улыбнулась она. «А у меня ее больше нет». «Что?» Я дернулась от неожиданности. Посох упал на пол, а бедро прострелило болью. «Что значит нет магии?» «Я отказалась от нее», — проговорила Релин, словно лишение силы ее вовсе не заботило. «Нам нужно было скрыться от культа, и это был единственный выход. Надеюсь, ты это понимаешь?» «Понимаю», — прошептала я, отводя взгляд. «Они меня нашли. Я потеряла артефакт 4 часа назад. «Я ожидала чего-то подобного», — призналась сестра Релин, откидываясь на высокую выгнутую спинку кресла. «И удивлена, что ты выжила. Чистая случайность». «Нет, девочка», — женщина улыбнулась. «Случайности не спасают жизни. Спасают магия и судьба. У тебя очень сильные хранители». «А какой элементаль!» — улыбка стала еще шире. «Вы ведь уже познакомились?» Рассмеявшись, я всего на мгновение забыла обо всем, что произошло, о том, что провалила задание, о чем и произнесла вслух. «Задание?» — сестра Релин так и не стерла с губ усмешку. «Не сказала бы, что ты его провалила!» «В какой-то степени да, ведь артефакт утерян, и его придется обязательно вернуть!» «Как бы там ни было, но он нужен тому, кто достоин обрести единение с душой огня». Опять второй миф. Опять эти мифы, которые вмешиваются в мою жизнь, рушат ее и ломают все планы. Сейчас я ненавидела и свой дар. Ненавидела все то, во что верят люди. «Достоин». Я выплюнула это слово, вымещая всю злость. «И как определить достойного? Мне сила не открылась». «Да, я пыталась спасти с ее помощью свою жизнь!» Я подняла глаза на настоятельницу. «Но это мне не помогло!» «Как тогда определить достойного? Что за глупая формулировка?» «Все просто!» Сестра Релин усмехнулась. «Ты слышала лживую версию легенды? Правдивую? Я расскажу тебе чуть позже. А пока можешь успокоиться. Половину своего задания ты уже выполнила. Сделала это без моей помощи и поддержки. За это прости». «О чем ты говоришь?» «Ты нашла того, кому должно достаться кольцо». Эти слова ударили по мне плетью. «О ком ты?» «Документ, что я принесла тебе 20 лет назад, был подписан кровью. Такая же кровь течет в венах мальчика, которого ты привела с собой». Тихо охнув, я помимо воли прошептала: «Фенрир!» Конец 1 части. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность.